Глава 8. Через 10 дней мисс Силвер приехала в Дип-Энд в качестве помощницы миссис Крэддок. Предварительно она имела беседу с мистером Крэддоком в вестибюле частного отеля, ради которой этот величавый господин вырядился в подпоясанную блузу, как и описывал Фрэнк Эббот, и в серый костюм, в общем, запросто мог сойти за священника, исповедующего принципы широкой церкви. Шевелюра у него действительно была роскошная, да и в остальном соответствовал параметрам красивого мужчины: свежий цвет лица, серо-голубые глаза. Было очевидно, что он считает себя важной персоной и требует, чтобы к нему относились с почтением. У него был бас и уверенные манеры человека, привыкшего, что все с ним считаются. Мисс Силви сразу выбрала подходящую тактику. Ей даже не пришлось играть роль. Достаточно было вспомнить свой прежний статус скромной, тактичной гувернантки. Мистер Крэддок торжествовал. Она ему вполне подходила. Не молода, конечно, но пожилые женщины, зарабатывающие себе на жизнь, бывают исключительно прилежны. Такая, если уж получит должность, то держится за нее. Хватит с него этих девушек. С ними никакого сладу. Вечно их что-то не устраивает. Сплошные эмоции. В течение 20 минут он излагал свои взгляды на воспитание детей и был выслушан с почтительным вниманием. Это его устраивало, равно как и согласие мисс Силвер на жалование 2 фунта в неделю и ее надежные рекомендации. В качестве поручительниц мисс Силвер назвала ему имена миссис Чарльз Моррей и миссис Гарт Олбани. Она была преисполнена чувства благодарности. Она рада получить это место. Сколько пожилых гувернанток будут ей завидовать? Она очень-очень благодарна. Через несколько дней она двинулась в сторону Ледлингтона. Там пересела на другой поезд, который не спеша потащился по сельским просторам. Ближайшая к Дип-Энду станция Детхам была в 5 милях от дома. На станции ее поджидало рахитичное такси. День близился к концу. Туман сменился моросящим дождем, и от дороги у нее осталось только одно впечатление, что вокруг плоская равнина, целиком отданная в распоряжение фермеров. Потом дождь усилился, а дорога стала уходить под откос. Они проехали через горбатый мостик, живая изгородь закончилась, и открылся вид на болотистые пустоши по обе стороны дороги. Далее следовал небольшой подъем, и, проехав меж высоких колонн, они свернули на дорогу к тому, что раньше было Дипхаусом, а теперь именовалось Гармонией. Было почти темно, и мисс Силвер удалось рассмотреть только центральный массив и 2 выступающих флигеля. Такси въехало во двор и остановилось у двери правого крыльца. Мисс Силвер вылезла, нажала звонок и расплатилась с таксистом, после чего он, не потрудившись вылезти, включил мотор и укатил. Поскольку мисс Силвер, как некогда Анна Болл, не стала обременять себя большим багажом, ее это не огорчило. 2 чемодана стояли рядом с ней на ступеньках. В крайнем случае донесет сама. Когда она позвонила в 3-й раз, раздался страшный шум. Дверь распахнулась, и ее встретила какофония звуков, извлекаемых из губных гармошек, сделанных из гребешков. Даже не верилось, что 3 детей, 3 гребня и некоторое количество туалетной бумаги могут производить столько шума. Если они и пытались изобразить мелодию, разобрать ее было невозможно. Ухо воспринимало только назойливое жужжание и гудение. Мисс Силвер, подняв чемоданы, вошла и оказалась в каменном коридоре без ковра, освещенном дальней тусклой лампочкой. В полумраке плясала, визжала, завывала и дула в гармошке неутомимое трио. Долговязая девочка 12 лет, Дженнифер, и 2 мальчика 7 и 4 лет, Моррис и Бенджи. Они были похожи на призраков. Не обращая внимания на этот концерт, мисс Силвер прошла мимо, после чего вой гармошек сменился дружным воплем. «Дили-дили, просим в дом, а потом тебя убьем!» Когда это зловещее приглашение прозвучало в 5-й раз, слева распахнулась дверь, и появился мистер Крэддок, подпоясанный кушаком белой шерстяной блузи, словно сошел с Олимпа. В сумраке коридора больше ничего нельзя было разглядеть, но когда дети с громким кваканьем исчезли,

как если бы его задал взрослый человек. И она сказала: «Человек может составлять планы только для себя. Когда они приходят в противоречие с планами других, ему приходится придумывать, как согласовать каждый из своих планов с чужими. Такие проблемы возникают постоянно. Тот, кто успешно с ними справляется, достигает успеха в жизни». Ей удалось вызвать интерес. В темных глазах девочки вспыхнула искра понимания. При свете мисс Силвер разглядела, что они не карие, как ей сначала показалось, а янтарные, прикрытые черными ресницами. Но искра вспыхнула и угасла. Дженнифер перенесла тяжесть тела на одну ногу, готовая отскочить в сторону. Она сказала: «Вы планировали сюда приехать. Другие тоже планировали, но они здесь не оставались. Вы, наверное, тоже не останетесь. Как вы думаете?» Мисс Силвер сняла пальто, повесила его в дешевый деревянный шкаф и сдержанно сказала: «Это в большой степени будет зависеть от вас. Я не стану задерживаться там, где мое общество кого-то не устраивает. Но я считаю, что твоей маме нужна помощь». Дженнифер топнула ногой и сказала с неожиданной горячностью: «Если у нее не будет помощницы, она умрет. Я ему говорила. Потому он и взял вас. Он не хочет, чтобы она умерла. Из-за денег. Но она умрет, если ей не помогать». Она стремительно подошла к мисс Силвер, но прикоснуться к ее руке постеснялась. И головы были на одном уровне. В ее глазах стояли слезы. «Почему вы заставляете меня это говорить?» «Дорогая, я вам не дорогая!» Девочка опять топнула ногой. «И не думайте, что заставите меня делать то, что я не хочу. Меня никто не заставит!» Она говорила с трагическим надрывом. Мисс Силвер не успела ответить, как Дженнифер рывком выскочила из комнаты. Она была проворна, как котенок, и скользнула беззвучно, только дверь хлопнула. Мисс Силвер сказала: «Боже мой!» Сняла шляпу, переобулась в домашние туфли и вспомнила, что не спросила, где же ванная. Когда она причесывалась, излишние хлопоты, волосы, как всегда, были в полном порядке. Дверь распахнулась. На пороге с враждебным видом стояла Дженнифер. «Ванна? Следующая дверь. Я сначала хотела вам показать, а потом передумала. Вы пойдете вниз?» «Я хотела сначала разложить вещи». Дженнифер отвернулась. На мгновение застыв на пороге, она дрогнувшим голосом сказала: «Вы здесь не останетесь! Никто не остается!» И ушла.